Приобщение писателя к истокам родного языка и глубинного национально-патриотического восприятия намного приблизило его к широкой, поистине народно-читательской аудитории, дало силу и жизненность его повести о земле и людях средней полосы России «Мещерская сторона», 1939 год, равно как связанным с этим произведением духовно и территориально лучшим лирико-психологическим рассказом и очерком Паустовского 30-60-х годов. «Михайловские рощи», «Желтый свет», «Ленька с Малого озера», «Жильцы старого дома», «Телеграмма», «Кордон 273», «Наедине с осенью», «Старик в потертой шинели» и другие. Чем далее, тем более действительность интересует Паустовского как художника не с точки зрения преобразования природы в единоборстве с ней человека, но с точки зрения преобразования природы самого человека. Писатель ищет в современности возможность наибольшего развертывания конструктивных, положительных начал человеческой личности и достижения ее максимальной гармонии со средой. «Наша эпоха, — пишет он, — эпоха созидания новых человеческих отношений и новой жизни, полноценной в каждой своей секунде». Своей основной задачей он считает утверждение этого нового, более совершенного строя отношений, нового гуманизма социалистического общества. Проблема поисков наивысших проявлений человеческой сущности человека затронута уже в Карабугазе, образы людей пустыни, дело вдовы Начар и в Колхиде, тип отношений между героями, вся атмосфера книги, характер ее конфликтов. Она делается решительно преобладающей в новеллистике 30-х годов и в последующем творчестве. В лучших произведениях позднего периода Константин Паустовский остался приверженцем лирико-романтического отношения к действительности. В «Повести о лесах» 1948, «Дыме Отечества» 1964, написано в 1944, «Золотой розе» и «Повести о жизни» художественный метод Паустовского окончательно определился и остался в основном неизменным. Настоящее и прошлое нашей действительности, полной борьбы, самоотверженности, а иногда трагизма и лишений, писатель рассматривает теперь преимущественно с точки зрения тех ее элементов, которые принадлежат миру желаемого будущего. Нравственно-философская основа миросозерцания писателя – вечное непокорство идеала, требующего реализации в изменчивом и конфликтном земном бытии. Здесь и его сила, и его слабость. Слабость в том, что как только он покидает почву воображаемого и желанного, так все подвохи суровой правды жизни становятся у него на пути как зло, избежать которого куда легче, нежели одолеть. Сила в неутомимости призыва к человеку и человечности. Романтический ключ сообщает прозе Паустовского характерная для нее легкость и яркость. Она отталкивается от повседневной деловитости. Она не может поступиться своей праздничностью, которую автор стремится донести до читателя в чистом, нерасплесканном виде. Писатель уводит нас в простор полей, продутых свежим ветром, в сумрак влажных тенистых лесов Мещеры. Его мир — это жизнь, какой она бывает, какой может быть и более всего, какой должна быть. Это храм невраждебной природы, искусства и красоты, где мирно и дружелюбно соседствуют века, народы, культура, где каждая травинка растет для умножения прекрасного. Закономерно, что новое мироощущение в основном формируется у Паустовского ближе ко второй половине 30-х годов. Он не был одинок в разведке своей темы. Она рождена самой обстановкой в литературе и жизни страны тех лет, настроением бодрости и уверенности в будущем, сознанием неизбежности торжества, полной окончательной победы социализма. В рассказах и повестях Паустовского человек раскрывается преимущественно в сфере эмоциональной и выступает не в его производственном, профессиональном, собственно, общественном качестве, но, напротив, предстает в своих личных отношениях с миром. Именно они становятся предметом художественного анализа писателя. Через них он исследует и утверждает закономерности нового общества. В этом смысле примечателен маленький сборник рассказов Паустовского «Летние дни», 1939 год. Книга, которую не заметили, как назвал свою рецензию о ней в литературной газете критик Роскин. Несколько миниатюрных новелл с самыми непритязательными, преимущественно юмористическими сюжетами «Барсучий нос», «Кот-ворюга», «Резиновая лодка» уводят нас от масштабной панорамы вздыбленной промышленной и социальной нови Кара-Бугаза к загородному житью-бытью приезжих друзей, чередующих работу с рыбной ловлей, взаимным общением, неторопливым, шутливым и лирическим созерцанием подробностей их сельского окружения в том расположении к нему, которое заставляет вспомнить сочувственные деревенские картины Пушкина, Тургенева, Аксакова, кому Паустовский посвятил позже свои рыболовные заметки, 1948 год. Творческие интересы писателя начинают пересекаться с упрочивающейся традицией природоведческих, охотничьих, этнографических, фенологических и краеведческих очерков, зачинателями которой в советской литературе можно считать Бианки, Соколова-Микитова, Михаила Пришвина. Новое самоопределение Паустовского по отношению к объекту изображения и к его оценке вносит большие изменения не только в проблематику, но и в структуру его произведений. Это изменение реализуется в основном в трех направлениях. Во-первых, радикально меняются отношения повествователя и героев, героев и среды, в связи с чем определяется характер типичных для новеллы Паустовского сюжетных ситуаций. Во-вторых, становится иным самый тип героя и вместе с этим постепенно находит свое решение проблема изображения характера. Наконец, в-третьих, совершенно по-новому, глубоко осмысленно и программно начинает звучать тема природы. Итак, прежде всего, изменяется в творчестве Паустовского точка зрения повествователя или автобиографического героя. Не я и среда, но среда и я. Такой принцип становится организующим для его произведений. Если Максимов поставлен в романтиках над остальными действующими лицами, то писатель Леонтьев в «Повести о лесах» подчеркнуто отвергает попытки окружающих защитить его во время лесного пожара, уберечь от опасности ради его профессии, ради его творчества. «Я такой же, как все», — говорит он. Только эту общность со всеми дает автобиографическому герою Паустовского возможность приблизиться к жизни простых людей, вникнуть в истинную сущность человеческих отношений, характерных для начала неведомого века. Рассказы и повести последнего периода творчества Паустовского вводят читателя в народную жизнь. «Повесть о лесах» и «Мещерская сторона», «Летние дни», десятки других небольших рассказов свидетельствуют о том, каким душевно щедрым и бескорыстным писатель хочет видеть и показать своего современника. Этот современник входит в его произведения образами людей, встреченных писателем на перепутях разных дорог, где-то во глубине России, в маленьких городах, со смешными и милыми именами. Петушки, Спас, Клепики, Крапивна, Железный гусь. Мир героев Паустовского — это мир простых, безвестных тружеников и умельцев, любовно украшающих родную землю. Это люди доброжелательные, глубоко мирные, очень домашние, понятные и близкие, люди труда, с их устоявшимся бытом и его знакомыми подробностями. У них обыкновенные, с детства слышанные каждым имена и фамилии. Студент Коля Евсеев, садовод Николай Никитич, лесной объездчик Баулин, художник Петров, писатель Леонтьев, фельдшерица Варвара Яковлевна, учитель Иван Лукич по прозвищу Патагонец. Это они сажают леса и цветы, строят плотины и уничтожают овраги, меняют географию страны, много учатся, читают, размышляют, спорят. Осмысленное существование, благородные общественные жизненные цели соответственно формируют их внутреннее существо, их душевный склад, черты их характера. Сердца их открыты навстречу друг другу, склонны к дружбе, к привязанности, им враждебны жестокость и пошлость. Они бережны и чутки к чужому горю. Поэтому и самое горе, смерть близкого человека, временная неудача, какое-нибудь жизненное потрясение переносится легче. Разделенное сочувствие друзей, горе не оставляет незаживающих ран, оно только углубляет и очищает душу, делает ее восприимчивее и строже. Мир оказывается так полон хороших, симпатичных людей, что в нем нельзя, невозможно долго оставаться страдающим, одиноким, лишенным дружеского участия и сердечной теплоты. Неутомимые, неустанные художественные разыскания писателя фиксируют в этой устойчивой жизни все новое и новое проявление будущего, великолепного мира свободы, справедливости и культуры. По глубокому убеждению Паустовского, сущность отношений между людьми, наличие или отсутствие в них элементов идеала, для опытного глаза делаются ясны очень скоро. Не обязательно особые обстоятельства, чрезвычайные события, драматическая напряженность. Они могут быть и могут не быть. Само по себе это мало интересует писателя. Скорее, напротив, он их избегает. Его внимание приковано к тому, что может оказаться незначительным, несущественным. Именно в этих, как будто пустяках, и стоящих за ними нравственных принципах Паустовский находит большие общественные закономерности. Знаменателен написанный еще в 1928 году рассказ «Ценный груз». Простая игрушка, что-то неосновательное и несерьезное для любого уважающего себя моряка, привыкшего иметь дело с более солидным грузом, приобретает большое политическое значение, не говоря уже о чисто человеческом смысле игрушки, которая всегда хоть немного возвращает каждому его лучшее, детское. А несуразный, казавшийся нелепым и смешным чудак-игрушечник, становится глубоко располагающим к себе человеком и оказывается достойным и полномочным представителем своей великой страны. Особо глубокого смысла исполнены в рассказах Паустовского проявления такта, внимания, признательности, знаки любви, маленькие подарки, сюрпризы. Все то, что подтверждает простодушную мысль старика Коркия в повести «Колхида». Теперь нет уже богатых и меньшевиков, и человек должен быть ласковым с другим человеком. Нужно заметить, впрочем, что утверждаемый Паустовским тип отношений между людьми необходим и обязателен только как закон нового социалистического мира и действителен только в его границах. Поэтому, когда умение быть ласковым, доброжелательство, бережность не только по отношению к человеку, но и к животным, к растениям, становится темой многих рассказов писателя, это не значит, что гуманность его приобретает абстрактный и всеобъемлющий характер. В жизненных случаях, положенных в основу рассказов «Заячьи лапы» 37 год, «Подарок» и «Сивый мерин» 40-й, «Нет ли у вас молока» 44-й год, «Старик в потертой шинели» 56-й и других, подразумевается свой, советский мир. Недаром боец Тулиген, проявляющий трогательную заботу о старой черепахе, рассказ «Старая черепаха», 42-й год, и отлучивший двух девочек-школьниц от жестокого обращения с животными, в то же время солдат, снайпер, прямое назначение которого на войне — убивать фашиста, убивать врага. Но хотя Паустовский легко решает для себя проблему воинствующего гуманизма, не случайно и то, что его объект – Тулиген – гуманист и воспитатель, человек мягкий и деликатный, а не Тулиген – суровый воин-мститель. Таков типичный для Паустовского поворот темы, такова особенность его метода.